Когда-то, в дни сотворения мира, клетки человеческого тела были независимы. Я в этом абсолютно убежден, Дэвид. Потом они с помощью Господа Бога или мистера Дарвина объединились в организм и утратили свою независимость. Нечто подобное происходит сейчас с людьми, с обществом. Люди сливаются в государственный организм и все меньше значат сами, как личности, как индивидуальности. Отсюда хиппи, наркомания, красные бригады, увлечение сексом и разными паучьими ужасами, которые щекочут нервы. Отсюда терроризм, угоны самолетов, самоубийства. Скучно стало жить, Дэвид. Это все симптомы острой социальной и физической неудовлетворенности, подсознательный протест против обесчеловечивания человека. Гард терпеливо выслушал страстный монолог Честера и, ни разу не сделав даже попытки его остановить, молча похлопал ладонью о ладонь. «Бурные аплодисменты», — констатировал с грустной иронией Фред, «переходящие в овацию. Все встают и уходят, отплевываясь, так?» «Ох, и далеко же ты удалился от моей фирмы, дружище», — с некоторым сожалением произнес Гард. «Ты форменный трибун. Хочешь, мы с Карлом и Шмерлем проголосуем за твою кандидатуру в парламент? Вот где тебя заслушаются». Честер продолжал грустно улыбаться. «Знаешь, Дэвид, пока я болтал, кофе превратился в лед. Между прочим, от моих идей до твоей фирмы ничуть не дальше, чем от меня до тебя. Мне вспомнилась сейчас одна задача — квадрат. Тремя линиями надо начертить замкнутый треугольник, чтобы его стороны проходили через все четыре вершины квадрата. Представляешь?» Гард тут же ручкой нарисовал на салфетке подобие квадрата и стал втискивать в него треугольник, но запнулся уже на втором варианте. «Типичная для каждого посредственного ума ошибка», — прокомментировал Честер. «Все начинают проводить линии внутри квадрата, а надо выйти за его пределы, и тогда замкнутый треугольник элементарно охватит все четыре вершины. Дэвид, давай я попробую выйти за пределы твоего квадрата». «Ты имеешь в виду фирму Аль Пачино и антиквара Мишеля Пиколли?» «Это не квадрат, треугольник». «Я не о геометрии, Дэвид, я о жизни. Представь себе, что твой друг Фред Честер заскучал, и вот он становится клиентом фирмы приключений, а?» «Пустой номер», — жестко сказал Гард. «Если в приключениях без гарантии действительно гибли люди, ты не вернешься оттуда. А труп, извини за прямолинейность, свидетельствовать не может. Кроме того, я уверен, что полиция уже наводила справки относительно фирмы. Мне остается лишь выяснить, в каком отделе эти данные. Так или иначе, рисковать тобой я не намерен. Ты мне дорог, как память». Гард поднял рюмку, приветствуя Честера, и допил ее содержимое до конца. Фред церемонно поклонился, привстав со стула, и жестом пригласил гувернантку из-за стойки, внимательно ловившую каждый взгляд или жест клиентов. «Что вам угодно, мальчики?» — игриво спросила она, подходя. «Повторите этому грудному младенцу Стерфорд», — сказал Фред. «Иначе он разучится умно говорить». «Ха-ха-ха», — раздельно произнося каждый слог, сказала гувернантка, давая этим понять, что и она в ладах с юмором. Принеся на подносе Стерфорд, она аккуратно поправила у гарда немного съехавший на бок галстук, как у детей поправляют воротнички. От гувернантки так и веяло материнством. «Дэвид», — сказал очень серьезно Честер, — «твои коллеги очень плохие ищейки, особенно применительно к фирме приключений. Что они могли или могут там узнать, даже побывав там в качестве клиентов или познакомившись с документацией, если совершенно лишены воображения и никогда не задумывались над тем, почему люди стремятся к приключениям?» «Не понимаю», — тупо сказал Гард. «Кто бы ни действовал за кулисами фирмы, кто бы ни стоял за этим Хартоном, надо признать, что это человек, не лишенный воображения и богатой фантазии. Предположим. Иначе все было бы примитивно. Фирма прогорела бы через неделю, и тебе не пришлось бы ломать голову над загадками. Значит, воображению надо противопоставить воображение, а вовсе не полицейскую, прошу прощения, несколько притупленную педантичность. Согласен?» «Возможно, ты и прав», — подумав, ответил Гард. «Даже наверняка прав. Но если ты нападешь на след, а они это почувствуют, тебе не помогут даже гарантии. Ты это понимаешь?» «Отговариваешь?» «Да». «Ну, а меня интересует общественно-социальная подоплека всеобщего увлечения ужасами, жестокостями и приключениями. Я сам себе хозяин. В конце концов, вполне могу обойтись и без твоего благословения. Мы не дети, Дэвид, хоть и сидим в этом ресторане». «Перестань капризничать, Фред. И зачем кипятиться?» «А затем, дорогой», — повысил голос Честер, «что однажды уже было увлечение фильмами ужасов в 20-х годах в Германии. Ты об этом забыл? А с меня хватит. Каприз, говоришь? Мне вообще на тебя плевать. У меня собственный интерес к фирме». «Черт с тобой», — сказал Гард. «Мне ничего не стоит поломать это дело, как бы ты ни кипятился. Но я не буду. Может быть, ты и прав. Но дай мне, Фред, одно обещание. Не брать без гарантии? Вот тебе». И Честер показал другу хорошо сконструированный кукиш. «Мальчики!» — укоризненно воскликнула из-за стойки очкастая гувернантка. «Извините, мадам», — поправился Фред. «И все же ты купишь приключение именно с гарантией», — тихо, но твердо сказал Гард. И в его тоне было столько железной уверенности, что у Честера язык не повернулся возразить.